6.16. Вибрационные болезни. Вибрационная болезнь возникает вследствие длительного воздействия вибрации на организм или отдельные части тела от различных вибрирующих машин или механизмов. 6.16.1. Вибрационная болезнь от воздействия высокочастотной вибрации в 35-250 Гц. Симптомы болезни начинают проявляться через несколько месяцев после начала работы, связанной с вибрацией. Больше поражаются руки, имеющие непосредственный контакт с вибрирующим инструментом. Сначала пациент жалуется на ощущение онемения, ползание мурашек, быструю утомляемость рук и слабость в кистях, иногда на судороги в пальцах, боль локализуется в кистях, предплечье, локтевом суставе и усиливается после работы, ночью. Из-за спазма артериальных капилляров часто бывают приступы побеления кончиков пальцев, даже от незначительного охлаждения, например, при мытье рук прохладной водой. По выражению пациентов, руки становятся деревянными и не ощущают ни тепла, ни холода. Кожа кистей цианотична. На синюшном фоне отмечаются множественные ангиоспастические участки, которые становятся более выраженными при согнутых кулак пальцах. Иногда кисти пальцы отечны, кожа на пальцах утолщена, имеются трещины, ногти ломкие, измененной формы и темной окраски, руки на ощупь холодные, влажные. В выраженной стадии заболевания наблюдается мышечная атрофия, особенно межкостных мышц. Ангиоспазм распространяется на кисть и предплечье. Участки ангиоспазма можно обнаружить даже на туловище и ногах. Отмечаются ангиоспастические кризы, сопровождающиеся головокружением и болями в области сердца, что указывает на расстройство вегетативной регуляции сосудистого тонуса. Нарушается тонус крупных сосудов плеча и предплечья. Наблюдается расстройство вибрационной, температурной и тактильной чувствительности. В тяжелых случаях вибрационная чувствительность отсутствует полностью. Гипералгезия вначале проявляется на кончиках пальцев, затем распространяется на кисть и предплечье. В выраженных случаях присоединяется сегментарное расстройство чувствительности. В мышцах рук плечевого пояса пальпируются уплотнения, появляются головные боли, нарушается сон, повышается утомляемость, раздражительность. В комплексном лечении важное место занимает массаж. Цель массажа – ликвидация ангиоспазма, улучшение проводимости и возбудимости нервной системы, подавление очага застойного возбуждения в центральной нервной системе, улучшение крово- и лимфообращения в спинном мозгу и верхних конечностях. Массаж начинают с паравертебральной области, включая первое – поглаживание двумя большими пальцами, второе – спиралевидное растирание двумя большими пальцами, третье – поглаживание двумя большими пальцами, затем массируют шею, надплечье и область лопаток, применяя поглаживание и растирание. После этого делают массаж рук, начиная его общим обхватывающим непрерывистым поглаживанием и попеременным растиранием или легким двойным кольцевым растиранием. Далее переходят к массажу области дельтовидной мышцы, плеча, предплечья, кисти и пальцев. На первых 2-3 процедурах используют только поглаживание и растирание. В дальнейшем осторожно включают валяние и полукружное разминание. Массаж рук заканчивают общим легким растиранием и поглаживанием всей руки. Все приемы проводят медленно, плавно, легко и ритмично. Приемы вибраций полностью исключены.